Лио опять замялась, она встревожилась, что Эл ее не поймет. Она нащупала последствия травмы, осторожно изучила капитана. Девочка чувствовала, как мысли Эл скачут от одного предмета к другому, и ей было трудно понять ее. Эл больше всего желала поскорее внести ясность и избавиться от всех тайн. И особенно остро она хотела спасти свой экипаж. Лио мало что понимала в ее мыслях. Она только догадалась, что Эл не примет окончательного решения, пока ее люди не будут освобождены. Лио взяла Эл пальчиками за подбородок, заставила заглянуть себе в глаза. «Здесь многое умеет понимать. И камни, и растения, и воздух, и те, кто населяет планету. Но кого люди не видят? Они просто другие, не такие, как мы. Но они нас изучают», — говорила она, для убедительности кивая головой. «Они все здесь понимают людей. Люди приносят вред, потому что хотят только получать, ничего не хотят отдавать. Они нарушают здесь гармонию». Это говорил ребенок. Эл невольно отшатнулась назад. Лео наклонилась следом за ней. Эл посмотрела на Индру. «Верь ей», — кивнул он. «Отец научил ее чувствовать. Она родилась на Уэст. То, что для нас невероятно, для моей сестры — это обычное дело. Она видит больше, чем мы». Эл снова взглянул в глаза девочки. Они были такие ясные, на взгляд выражали такую чистоту и невинность, что внутри поднялась сильная волна. Эл почувствовала себя так, будто снова встретила Майя. Дети, которые попадались ей последнее время, были что-то чересчур мудрыми. У Эл даже появилась мысль, что она зря теряла последние годы на учебу, вместо того, чтобы искать нечто другое, что оставила далеко в детстве. «Закрой глаза», — попросила Лио. Эл выполнила просьбу. Она почувствовала, как рука Лио взяла ее за руку. «Лучше я покажу. Ты можешь видеть, в отличие от других взрослых. Мой папа тоже так умел. Причина в том, что ты немного другая и умеешь воспринимать мир, который тебя окружает, другим взглядом. Но никто не учил тебя пользоваться другим зрением, кроме обычного». И она увидела свою первую разведку, как она села на скалы и сняла шлем. Ощущения были реальными, словно она переживала их впервые. Она ищет возможность разгерметизировать костюм и отказывается от этого. Теперь она увидела себя со стороны. На небольшой площадке она была не одна. 3, может быть, 4 сгустка некой субстанции находились рядом. Эл восхитили краски нового мира, а их привлекла буря эмоций, которые она испытала. Они поочередно принимали очертания Эл, потом катера, и потом нескольких предметов, которые окружали их. Катер быстро перестал их интересовать как ненужный предмет, и они сосредоточились на ней. Им сильно мешал костюм. Тогда-то у нее возникло чувство этого присутствия и опасения. Она пошла к катеру, и беспокойство заставило ее связаться с Даггерт. Как только связь заработала, сгустки исчезли. Эл вернулась в прежнее состояние. «Они боятся нашего излучения. Оно им вредно. Но ты их привлекла больше, чем кто-либо другой. Ты не испытывала страха перед планетой. Это обитатели этой планеты. Они другие. Их круг существования начался недавно, позднее, чем на нашей планете. Мы мешаем им развиваться. Папа так говорил. Наши машины, энергии и внутреннее состояние людей губительно на них действуют. Они любопытны, поэтому мы вдвойне им вредим. С нашим приходом они увидели страх. Они видели, что делают люди. Это страшно, правда? Ты думаешь о многом сразу, у тебя в голове много вопросов. Эл, прости, но у тебя осталось мало времени, чтобы решить свои вопросы. Либо ты запутаешься, либо попытайся забыть о вопросах. Ты тревожишься за своих людей, ты сможешь их освободить, но риск, которому ты собираешься подвергнуть свою жизнь, он огромен. Цена за ошибку высока. Ты можешь не успеть сделать 2 дела сразу. Лил замолчала, ей стало трудно говорить. Эл не оставляла затеи с освобождением своего экипажа. Здесь она нужна совсем для другого. Внутри капитана сидела железная уверенность в том, что долг перед этими людьми превыше всего. Лио опустила руки на колени и беспомощно посмотрела на Индру. Может быть, брат сможет убедить ее. Он больше человек, и они смогут понять друг друга. Индра тоже молчал. «Давайте теперь о главном», — нарушил Эл молчание. «Планета обитаема. Значит, людям здесь не место, как гласит закон колонизации. Я с первого разговора помню, что Галактис пытался помочь, и они были не в силах исправить положение. Есть более мощная сила, и она сметет все на своем пути. Я верно поняла?» Эл перечислила главные пункты. Беседа затягивалась, главное так и осталось неизвестным. «Отец не называл это силой», — возразил Индра. «Он говорил, что оно сродни божеству, существу с высшим разумом, с сознанием. У нас нет описания чего-то подобного. Мы не знаем, что в итоге здесь произойдет. У нас даже подробного плана действий нет. Только немного. Оттого все сложно, что никто не знает, чем может закончиться эксперимент. Скорее всего, мы все умрем». Он не смотрел на Эл, боясь встретиться с ней глазами. «Все равно точно ничего не известно. Должен же быть кто-нибудь. Если я помогу бежать вашим людям, вы поможете нам?» Эл наклонила голову. Лицо Димки стояло у нее перед глазами. «Я могу узнать саму суть?» — спросила она. «Расскажите». «Есть здесь странное сооружение. Неизвестно, кто его создал», — начал говорить Индра, но Лео остановила его. «Прежде чем показать, придется тебе объяснить. Нужно отыскать камень определенной природы и структуры. Он какой-то редкий, драгоценный по местным меркам. Должен быть крупным, определенной формы. Если установить его в центр сооружения, можно вызвать к действию что-то, что отец называл «красное солнце». Его могучая энергия отличит то, что гармонично природе планеты, от того, что вредно. Разведчик колонии не совсем верно понимает суть дела, потому что он не знает, что за этим стоит. Он рассказал верно по форме, но в сути процесс затронет все на этой планете. А нас никто никогда не вспомнит. Индра прав. Наверное, мы умрем. Об этом знают в колонии, об этом знает доктор Ди. Вы лишили его единственной возможности покинуть планету. Вы отправили с планеты катер, пригодный для путешествий в космос. Он рассчитывал на нем сбежать и избежать участи всех остальных. А теперь этого не случится. Было важно не сколько ваше сообщение, которое вы послали, а то, что катер исчез. Поэтому мы не остановили вас. Эл грустно усмехнулась. «Не смейтесь», — возмутился Индра. «Вы думаете, что все было напрасно? Что сколько труда было положено, и все прахом? Может быть и так. Но вы лишили шанса выжить человека, который недостоин спасения. Это я вам говорю. Вы думаете, что если бы вы знали раньше, действовали бы иначе? Пока ваш экипаж был с вами, вы были связаны обязательствами. А сейчас их нет. Может быть, ваша наибольшая заслуга как раз в том, чтобы пожертвовать их жизнями ради тех, кто спит в хранилище. Неужели 3-4 жизни дороже больше, чем 30 тысяч?» Эл молчала. Лео сползла с ее колени, подошла к Индре. Девочка посмотрела брату в лицо, но он не смотрел на нее. «Не нужно так говорить», — она дернула брата за рукав. «Капитану надо подумать. А тебя очень хочет Миш видеть. Он находится в возбуждении, лекарство перестает ему помогать. Тебе придется пойти к нему навстречу и успокоить его. Он ищет Эл. Он не должен ее найти».